Наконец было использовано последнее средство. Был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой реакции и на это устрашающее действие. Над программой «Демиург» нависла серьезная опасность. И тогда опцинупр на конвенции прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К паритету были экстренно запущены на стыковку со станцией два космических корабля с двумя космонавтами с Невадского и Саразекского космодромов. Когда синхронная стыковка осуществилась, что само по себе было делом в высшей степени трудным, первое известие, полученное от проникших на паритет космонавтов-контролеров, было ошеломляющим. Обойдя все отсеки, все лаборатории, все этажи, все до последнего закоулка, они заявили, что не обнаружили на борту станции паритет космонавтов. Их здесь не было, ни живых, ни мертвых. Такое не могло прийти никому в голову. Никакое воображение не в силах было представить, что произошло, куда вдруг подевались два человека, находившихся свыше 3 месяцев на орбитальной станции, до сих пор четко выполняя все возложенные на них функции. Не испарились же они, не выбрались же в открытый космос. Сеанс обследования паритета проходил при прямой радиотелевизионной связи с конвенцией, при непосредственном участии обоих генеральных соруководителей, главных паритет-планетологов. Было хорошо видно на множестве экранов опцинупра, как космонавты-контролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в невесомости, все блоки и помещения орбитальной станции. Они обследовали станцию шаг за шагом, при этом все время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор был зафиксирован в магнитофонной записи. Паритет. Вы наблюдаете? На станции никого нет. Мы никого не обнаруживаем. Конвенция. Есть ли следы каких-нибудь разбитых предметов, нарушений, поломок на станции? Паритет. Нет, все выглядит как и положено. Все в порядке. Все на своем месте. Конвенция. Не попадались ли вам на глаза следы крови? Паритет. Абсолютно нет. Конвенция. Где находятся и в каком состоянии личные вещи паритет космонавтов? Паритет. Да, кажется, все на своем месте. Конвенция. А все-таки? Паритет. Впечатление такое, что они были здесь совсем недавно. Книги, часы, проигрыватель и всякие другие вещи – все на месте. Конвенция. Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге? Паритет. Ничего такого на глаза не попадалось. Хотя, постойте, вахтенный журнал раскрыт на какой-то большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, журнал закреплен зажимами и обращен раскрытыми страницами к входящему. Конвенция. Читайте, что там написано. Паритет. Сейчас попытаемся. Это два текста, расположенных рядом столбцами на английском и русском языках. Конвенция. Читайте, что вы медлите. Паритет. Заголовок. «Послание землянам», а в скобках «объяснительная записка». Конвенция. Стоп, не читайте. Сеанс связи прерывается. Ждите. Через некоторое время мы снова вызовем вас. Будьте готовы. Паритет. Окей. В этом месте диалог между орбитальной станцией и опцинупром был приостановлен. Посовещавшись между собой, генеральные соруководители программы «Демиург» попросили всех, кроме двух дежурных паритет-операторов, покинуть блок космической связи. Только после этого снова был возобновлен сеанс двусторонней связи. Вот текст, оставленный паритет-космонавтами на орбите «Трамплин». «Уважаемые коллеги, поскольку мы покидаем орбитальную станцию «Паритет» при весьма необычных обстоятельствах, на неопределенное время, возможно, на бесконечно долгое, все будет зависеть от целого ряда факторов, связанных с нашим беспрецедентным предприятием, мы считаем своим непременным долгом объяснить мотивы нашего поступка. Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покажется, несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины. Однако исключительный факт, с которым мы столкнулись, находясь на орбитальной станции в космосе, факт, равный которому трудно представить во всей истории человеческой культуры, позволяет нам рассчитывать, по крайней мере, на понимание.